Вот мы с тобой дождались чуда. К Пасхе и расцветет, пожалуй. В открытую форточку пахнет весной навозцем, веет теплом и холодочком. Слышно благовесть от ковсеночной. Сейчас пойдем. Сегодня особенная служба. Батюшка вынесет из алтаря животворящий крест, возложив его на голову на траурном в золотце покрове, убранный кругом цветами, остановится перед царскими вратами и возгласит в тишине: «Премудрость, прости!» И понесет на голове на середину церкви на аналой. И воспоют сперва радующиеся: «Спаси, Господи, люди Твоя!» А потом трижды тоже: «Самое мое любимое, кресту Твоему поклоняемся, Владыко!» Отец напевает светлую эту молитовку и все глядит на страшный змеиный цвет. «Поди, поди-ка сюда!» — зовет он матушку. «Штука-то какая лезет! Смотри-ка, змеиный-то цвет! Не как цветочный стебель дает!» «Да что ты! Господи!» — говорит матушка тревожно и крестится. «Разглядывает оба чего-то невидное мне. Я знаю, почему матушка говорит тревожно и крестится. С этим змеиным цветом связалось у ней предчувствие несчастья. Да, и это, пожалуй, цвет. Бугорок зеленый, не лист это, — говорит она, оттягивая стебли. «Сколько тебя просила, выбрось!» — шепчет она с мольбой и страхом. «Глупости!» — с раздражением говорит отец и начинает напевать любимое, светлое такое. «Спаси нас, Господи!» — крестится матушка. Я вспоминаю страшные рассказы. В первый же год, как привезли к нам страшную эту арму, помер дедушка, потом отошла прабабушка Устинья, потом Сереженька. Сколько раз матушка просила: «Выкинь этот ужасный змеиный цвет!» Отец не хотел и думать. И вот время пришло. Страшный змеиный цвет набирает бутон цветок.